Скажите, Сережа, вы не знаете ее телефон или адрес? Нет. А что случилось? Да так. Нехорошо подозревать человека, но у меня из спальни исчезло довольно дорогое кольцо. Ну, дела, протянул охранник. Нет, я про Аську ничего не знаю. Мы мало были знакомы. Иногда она мне сюда обед приносила. Тогда парой слов перебрасывались, и все. Знаете что? Ее через агентство нанимали вместе с Зиной и поваром. Они разом пришли. А в фирме точно все координаты есть. Я побежала назад в бельевую и выяснила, что Ася нанималась через контору домовой, расположенную на Цветном бульваре. Быстро одевшись, я заметила молчащий будильник. Надо же! Уронила его сегодня на пол и сломала. Кое-кому примитивный агрегат на ножках, произведенный заводом «Слава», покажется некрасивым, но меня привлек в нем не дизайн. Кстати, похоже, что предприятие не меняло внешний вид выпускаемой продукции на протяжении десятков лет. Когда-то именно такой будильник, темно-голубой, с римскими цифрами, ажурными стеклами и двумя никелированными звонками сверху, поднимал меня в школу. И сейчас я купила похожий из-за резкого звона. Его электронные собратья издают деликатное попискивание, под которое я совершенно спокойно храплю дальше. Допотопный же будильник орет, как оглашенный. Да в Москве от его звона просыпается даже спящий в другой квартире за капитальной стеной Костин. И вот теперь чудо часовой промышленности сломалось от удара. Я запихнула железного монстра в сумочку. Не стоит расстраиваться. Такую беду легко исправить. В холле стоял Макс. «Ты куда?» — поинтересовался он. Я не растерялась, вытащила часы и сообщила: «В мастерскую. Починить хочу». «Да выбрось ты их», — посоветовал Макс. «Жуткая вещь. Сломалась и хорошо». «Не могу», — вздохнула я. «Семейная реликвия. Раритет. По ним еще прадедушка время определял. Вот и еду ремонтировать». В фирме домовой меня встретила приветливая дама в элегантном светлом брючном костюме. «Чем могу помочь?» Я бойко изложила придуманную по дороге историю. «Меня зовут Рада Ларионова. Живу в ближнем Подмосковье, в собственном доме. Прислуга нанята через агентство». «У вас какие-то трения с персоналом?» — напряглась дама. Я улыбнулась. «Да нет, работают нормально. Горничная Зинаида старательная. Повар Евгений — отличный кулинар. Ася Ломакина тоже аккуратная, только вот незадача получилась. С нами живет дочь мужа от первого брака. Честно говоря, отвратительно избалованная девица. Ни в чем никогда не знающая отказа. Ася каждый вечер около 10 приносила девчонке какао. Но вчера мы отпустили горничную в недельный отпуск, и тут я закатила глаза, заломила руки. Вы себе даже представить не можете, что устроил гадкий подросток. Топала ногами, визжала, никому не дала спать, требовала, чтобы Ася принесла ей несквик. На мой взгляд, ее следовало примерно наказать, но у мужа постоянное чувство вины перед девчонкой из-за того, что он развелся с ее матерью.